Глава 5. Оказалось, я переоценил продвинутость местной лекарши. Уголь она, конечно, использовала, но только не внутрь, а для очистки самогона, которым и собралась лечить больного. Володя, парень бывалый и градусом привычный, выпендриваться не стал. Выпив 100 грамм очищенной спиртовой настойки, да запив пары ложек разных микстур, он сел на лавку, закатил глаза и прислушался к себе. «Вроде пошло», — произнес он с удивлением. «Ведь все утро нутро ничего не принимало, даже воду гнала обратно». «Вот и славно. Посиди, милок, пока», — командует бабуля. «Чуть погодя, еще столько же плесну». А я завожу степенную беседу со знахаркой. Ну, не сразу же ей рупь отдавать, да и любопытно. «Старая, скажи на милость, кто тебя научил водочку углем чистить?» Бабка ничуть не удивилась моему вопросу и охотно, с достоинством, ответила. «Так я уж у покойничка Товия Егоровича служила, еще когда в Петербурге жила. В лаборатории у него полы мыла, да пробирки протирала. Но слушала, наблюдала. Большой ученый, я тебе скажу, был. Он-то и выяснил, что уголь жидкости очищает. Водку ту же. Запах и вкус дурной убирает». Да и обычную воду помогает хранить. Для моряков придумал методу. Уголь на дно бочки класть, чтобы вода не портилась. «Адсорбция — то явление звать», — с гордостью произносит трудное слово старуха. Я замешкался. Неожиданно. Я ее, почитаю, за шарлатанку держу, а она по науке работает. Правда, вот уголь внутрь не додумалась использовать, а метод верный. «Внутрь?» — переспросила бабка то, что я на автомате вслух сказал. — Знаю и про то. Уголь предохраняет мясо от гниения. Он может быть применен против зубного мяса. И ежели натирать им зубы, то уничтожается скверный запах изо рта. А внутрь? Внутрь тоже можно, когда надобность есть. Но тут болезнь легкая. Уж от гнилого живота я лечить умею. Ты бы знал, как тут летом народ с трактирной едой мается. Чуть жара, и начинается. То сметанка недобрая, то яйцо тухлое. Во! Я сметану вчера съел. Показалась плохая она, но раз уплачено, жалко было выбрасывать. Я и доел, — вступил в разговор Владимир, которому лучше становилось прямо на глазах. А Тови — это кто? Умер он, я так понял. Продолжаю расспрашивать бабку. Да почитай, лет 20 назад умер. Ловец его фамилия. 10 лет у него в лаборатории отработала. Хваталась премудрости всякой. Ледяной уксус он придумал. И так много чего изобрел, что потом разные проходимцы уворовали. А ты как сюда-то попала? В ваше село... Гаврилов Ям, кажется? Оно самое, — кивнула она. Я сама отсюда родом. Отец извозчиком был, мать по хозяйству. Все как у людей. А как умерли оба, да в тот же год и академик мой приставился. Я и вернулась. Куда же еще? Потом на старости лет дурынду эту родила. Это она тебя ко мне и сосватала. Баловала я ее, признаться. А вот и выросла шваль кабацкая, к легким деньгам приученная. Не в меня она пошла, в папашу своего окаянного. То-то не признал дитя. Да как докажешь? Ну, зато он уже на том свете ответ держит. А я вот, почитай, 22 годика тут живу. На печке не лежу, помогаю людям, чем могу. Старуха тяжело вздохнула и пристально посмотрела на меня. Ты вот вижу, парнишку умный, любознательный, еще и щедрый. Намекает на рубль, что ли? Держи рубь. А нет желания ко мне в имение переехать. «Ну что ты тут заработаешь за месяц?» — неожиданно для себя предлагаю я. «Ну а что? Сведущая в лечебном деле знахарка под боком завсегда пригодится». «Много можно. Не так щедро, конечно, как ты, но платит народ. До 30 рублей доходит в месяц. Ну, ранее было. Сейчас болею часто, да и ноги плохо ходят. А тебе я на что? Вон мою парашку лучше забери». А то не ровен час пришибут ее тут в трактирной драке. Да и поистаскалась уже шалава. Умная женщина всегда пригодится. Да хоть бы химии получишь. А гуляющих мне не надобно. Утром собираемся в дорогу. Владимир уже совсем хорош. А ведь помогла бабуля, как ни крути. Зря наговаривают на народную медицину. «Скушай заячий помет, он ядреный, он проймет», — всплывает в голове строка, подходящая к сегодняшнему чудесному выздоровлению. Кстати, надо будет поломать голову и все произведение вспомнить. С утра Ольга была явно не в духе. Лицо хмурое, губы поджаты. Оказалось, всю ночь ее клопы кусали. Странно, меня вот ни разу. Хотя номер у меня был не в пример дешевле. По крайней мере, не чешется нигде. Может, я местной живности не по вкусу пришелся? На фоне собственного недосыпа и злобы Ольга к выздоровлению Владимира отнеслась с полным безразличием. Может, конечно, и удивилась, но виду не подала. Почти весь день прошел на автомате, но к вечеру Ростова Великого мы так и не достигли. Остановились опять в какой-то деревушке. Причем на крупной почтовой Семибратово остановку делать не стали. Мест не было хороших. Одних почтовых дилижансов я насчитал там 3 штуки. А до Ростова — верст 15, может, больше. Решили все же подъехать к городу поближе. Дорогу я местами узнавал, местами нет. До тех пор, как этот тракт станет трассой М8, еще много времени пройдет. Тимоха, несмотря на свое таксистское прошлое, ориентировался еще хуже меня. Ну а чего, собственно, ждать от этой братьи? Либо навигатор, либо дорогу покажешь, брат. Вот только навигаторов тут нет. Я, кстати, зря послушал Ольгу с Владимиром, что отговаривали меня добраться почтовыми. Нас то и дело обгоняли почтовые кареты с пассажирами. Как выяснилось, этот вид транспорта недавно стали пускать по маршрутам, и сразу путь от Москвы до нее сократился. Не надо больше заморачиваться сменой лошадей на каждой станции. Не страшные поломки. Обо всем позаботятся перевозчик. Пассажиру остается только сидеть, глядеть в окно, да иногда останавливаться на ночлег. Удобство и прогресс налицо. Зато у нас в Москве будет своя мобильность. И билеты на почтовые, скажу я вам, удовольствие не из дешевых. От Костромы они пока не ходят, а вот от Ярославля на человека поездочка в районе 30 рублей выйдет. До Петербурга и вовсе под сотню. Ну и сидеть в тесном дилижансе ввосьмером удовольствия мало, а именно столько сейчас стандартная вместимость кареты. Еще и груза много с собой не возьмешь, всего полпуда. Все это я, к слову, на прошлой станции выведал, сам особо не желая. Ничего, теперь я ученый. А вот чему я не научился, так это черствости и эгоизму. Нет, в душе, может, я и эгоист, кто ж спорит. Но правильное воспитание, вежливость и прочий альтруизм я, как человек из будущего, в себе еще не изжил. Поэтому лучший номер на постоялом дворе опять отдал Ольге. А мы втроем снова ютимся в тесной комнатушке. Причем Володя продолжает понравившееся ему лечение, то есть выпивает. И ведь не скажешь ему ничего. Он хоть и на зарплате у меня, но перед сном, в самом деле, почему бы и не тяпнуть? Как ему запретишь? Вот и лежу теперь, слушаю Володин храп. Ворочаюсь. Спать не хочется совсем. За день успел отоспаться. На одном из привалов даже попросил не будить себя. В итоге простояли мы в том месте не час, как планировали, а все 2,5. Ведь могли бы уже и до Ростова добраться. «Петро, не озорой! Не озорой! Мужу скажу!» — слышится возмущенный женский голос со двора. Неведомый мне Петро, впрочем, тоже не молчит. Слов его я приводить не буду, не для печати они, но суть ясна. Бухой мужик клеится к замужней местной работнице. А та, судя по тому, как быстро голос ее стал шепчущим, верностью мужу не страдает. И шепчет она теперь уже не угрозой. Тьфу ты! Черти! Весь сон сбили. Может, к Ольге пойти? Ну и что, что в возрасте, дама? Зато ухожена, как будут говорить в будущем. Вчерашняя молодая годами проститутка куда как хуже выглядела. Встаю попить, горло сухое. Пожалуй, и до ветра схожу. Вон горшок стоит, как и положено. Но делать свое дело в присутствии двух, пусть и спящих мужиков, увольте. Не по мне это. Главное, на Тимоху не наступить. Тот развалился прямо между кроватями, которых в номере всего две. Постелили ему рогожку, под голову сунули тюфяк из соломы и хватит. «Ах ты, тварь!» В рычании Петра и охи-ахи его подружки вдруг вплелся новый, яростно возмущенный голос. Не иначе как благоверный вернулся и застукал Голубков на горячем. Звуки ударов, борьбы, рычание соперничающих самцов под окнами окончательно прогнали мой сон, хотя и не разбудили моих спутников. До поры. Пока из темноты не раздался истошный бабий виск. «Убили!» Вот теперь, наверное, проснется весь постоялый двор, включая собак. Тимоха подскочил, протирая глаза. «Кого убили?» А вот Володя все нипочем, спит как убитый. Ну да он же под хмелем. «Тихо!» — шикнул я. Два мужика сцепились, да и черт с ними. Спи дальше. Ввязываться в разборки нет ни малейшего желания. Ну как свидетелем потом стану. Да и что, жалко мне кого, что ли? Кто там орёт, сам виноват. «Так ведь баба же это», — логично сомневается Тимоха. «Да спи ты, господи! Орёт и орёт», — отмахнулся я. За окном забрежил слабый рассветный свет. Послышались новые голоса, суета. Я неожиданно вырубился. Вся эта кутерьма, крики, драка меня, наоборот, расслабили. Заснул, как убитый, и проспал до самого утра. Утром, как оказалось, никто никого не убил. Одному, правда, башку раскокали. Теперь валяется хворый. А второго в полицию, или куда тут положено, сдадут. Специально я, конечно, никого не расспрашивал. Просто слышал краем уха, как вышибала местной гостиницы, все это подвальщица рассказывал. «Простите, молодой человек, а вы часом не в Ростов ли путь держите?» Внезапно обратился ко мне невысокого роста благообразный господин, лет этак за полтинник, если я правильно тут распознаю возрастные градации. Лицо интеллигентное, на носу пенсне. Он тоже ночевал в здешней гостинице и сейчас завтракает. Очень скудно, надо сказать, всего лишь тарелкой постной кашей. Хотя, может, диета у дяди такая? «Допустим», — благосклонно киваю я, догрызая куриную ножку. «Завтрак у меня, в отличие от дяди, не диетический». «Ох, как мне повезло!» — всплеснул руками он. «Видите ли, попал в сложнейшее положение. Денег при себе нет, а в Ростове я непременно должен быть до обеда. Позвольте представиться. Мошин Филимон Сергеевич, бывший титулярный советник». «Прикидываю. Титулярный советник — это значит чин 9 класса». Личное дворянство, стало быть, имеет. А таким, по правилам хорошего тона, как-то неловко отказывать. Да и ехать ему недалече, всего до Ростова Великого. Авось развлечет в дороге. «Алексей Алексеевич, дворянин Костромской губернии. Путешествую по личной надобности в Москву. Позвольте предложить вам место в моем экипаже, а если желаете, велю принести еды или напитков к дороге». Садимся в карету под удивленные взгляды моих попутчиков, Ольги и Владимира. Удивление, впрочем, быстро сменилось радушием. Девятый чин — невелика птица, конечно, но все же дворянин. Да и вообще, не их дело, кого барин в экипаж к себе сажает. «Еду я из Ярославля, сударь. С попутчиками, с коими ранее условился о совместной дороге, случился конфуз». Сцепились, да так, что чуть не до поножовщины дело дошло. А я как чувствовал, не стоило авансом деньги давать. Теперь вот и поиздержался, как говорится, при полном налицо отсутствии средств, — юморит в дороге Филимон. Дома-то пенсия, конечно, ждет, да до него еще добраться надобно. Уже подумывал, не продать ли чего. Да разве найдется покупатель на мое добро? В саквояже, кроме пары книжек да несвежего белья, и брать-то нечего. Кто ж такое купит? Большая нынче пенсия. Мне реально интересно. Куда там? Я вот в этом году вышел, и, право сказать, как жить буду, не знаю. Был оклад 500 серебром, так вот теперь имею с него половину. Это мне еще повезло. Ведь у многих и треть выходит только, или меньше. Если 20 лет не выслушал, все, считай зубы на полку», — смеется старик, попутно уминая рыбник. От угощения он отказываться не стал. И правильно сделал. А мне не жаль, даже приятно. Чувствую себя прямо-таки благодетелем. 20 лет солидно», — киваю я с уважением, глядя на попутчика. «По вам видно, человек вы заслуженный. А какой пост занимали, если не секрет?» «Товарищем прокурора был. Как в 5-м годе факультет нравственных и политических наук закончил, куда еще при Павле поступил, так и трудился по законодательной стезе. Ну что ж, не зря у меня душа такая широкая и добрая. Ладно, про университет он мне сейчас расскажет. Это, конечно, любопытно, но не суть. Учился он, поди, еще при царе Горохе. С тех пор много воды утекло. А вот то, что человек с законами на «ты» и может мне что-то подсказать насчет моего московского домика, это уже хорошо. Это польза. А вы, может, чем-то конкретным занимались? Ну, скажем, имущественными вопросами?» «А как же?» — оживился Филимон. «И уголовные, и имущественные дела вел. Поддержка обвинения в судах, надзор за ходом следствия, контроль над полицией и тюрьмами, проверка законности приговоров — все делал. Вижу, у вас ко мне вопрос имеется. Не стесняйтесь, коли могу быть полезен, с радостью помогу».